Глава 56. В Авел мы приплыли в обед четвертого дня, немного уставшие, но жутко довольные. Особенно радовался Арвен. Все же эльф никогда надолго не оставлял королевство. Его радость передавалась и мне, заряжая искренними эмоциями и уверенностью в себе. «Ты таким счастливым был в день нашей свадьбы!» — хихикнула я, подкравшись к мужу. «Мы, эльфы, очень привязаны к своей земле, к природе и родине. Ты это тоже чувствуешь, разве нет?» — ответил Арвен, обнимая себя моими руками. Кивнула. «Да. Тем более после долгого путешествия с островов мы прибыли на север, а там совсем скудная природа. Бедный мой эльф! Замучила я его этими каникулами. Пообещала сама себе за остаток до начала года облазить все леса, парки и сады вместе с Арвеном, восполнить, так сказать, потерянную энергию, силу и что там еще теряют эльфы вдали от этой самой природы. «Выезжайте, я улажу с доком все вопросы, рассчитаю матросов. Буду в лучшем случае завтра». Велитар вручил Бальтазару и Арвану сумки с нашими вещами и, перехватив меня, потянул на себя. «Никуда не вляпайся, пока меня нет, кроха». «Опять свой тиранистый режим включил?» — хмыкнула, обнимая за шею. «Ну куда я могу вляпаться? Мы будем дома». «Ты находишь приключения на свою очаровательную попочку. Стоит мне просто отвернуться». Выдохнул демон в губы и, сжав эту самую попу, подхватил на руки. «Я не шучу, Ари. Авел — не самое безопасное место для тебя. Держись Арвана и Бальта. Одна не гуляй. Сразу посылай вестник. Не геройствуй и не доверяй никому из королевской семьи». «Ты со мной прощаешься не на день, а как минимум на луну. Все будет хорошо. Завтра приедешь к нам и будешь зорко бдеть за мной», — чмокнула мужа в губы. Велитара такое прощание не устроило. Он притянул ближе и смял мои губы слишком напористым и голодным поцелуем. Пока не насытился, пока воздуха совсем не осталось, пока губы не начали гореть, не отпустил. «У-у-у, тиранистый деспот!» Пока мы прощались, Арван и Бальт наняли извозчика, загрузили все вещи и ждали меня. Я спрыгнула с рук мужа, помахала ему и побежала под бок эльфа. Нам бы хотя бы к вечеру добраться домой. Устала от путешествий, хочется тихих семейных вечеров. До небольшого коттеджа Арвана в центре столицы мы добрались ближе к ночи. Пока мужчины переносили вещи и освежились, я приготовила ужин на скорую руку из продуктов, которые нашлись в чуланчике. Довольствуемся тем, что есть. Завтра озаботимся вопросами пропитания. После ужина Арвен ушел в кабинет разбираться с письмами, которые скопились у нашего порога за время его отсутствия. Я же потянула Бальта в гостиную. Пора разговорить партизана. Бальтазар плюхнулся на диван, расслабленный, с ехидной ухмылочкой и порочным взглядом с поволокой. Мужчина решил, что я его тут соблазнять собралась. Ха! Казанова из Нижнего Ростова. Итак, села напротив него, подогнув одну ногу под себя. «Внимательно слушаю, счастье мое!» — протянул дракон. «Вера сказала, ты как тень знаешь больше, чем говоришь. Это так?» «Много чего знаю. Все-таки не одну сотню оборотов живу на этом свете». Туманно ответил Бальтазар и подсел ближе. «Не юли!» Пересела дальше. «Ты знал, что то видение было моим будущим? Откуда?» «Влез ко мне в голову без разрешения?» Твой дар связан с памятью, с прошлым и будущим. Ты маг созидания. Когда магия раскроется в полную силу, ты сможешь не только видеть прошлое и будущее, но и менять его. А я твоя тень не просто так. У каждой тени свой уникальный дар, дополняющий силу правителя. Раден умеет становиться невидимым и укрыть пологом невидимости любой объект. Ты про это? Да. Дайрон читает чужие мысли и ощущает эмоции. Кивнул Бальтазар. Тень в первую очередь защитник. В чем же твоя суперспособность? Прищурилась, не замечая, как дракон все ближе и ближе подбирается ко мне. «Моя суперспособность в невероятной харизме!» Мурлыкнул Бальтазар прямо мне в губы и поцеловал. И я дернулась, выставив руку вперед. «Не заговаривай мне зубы! В чем сила?» Хмыкнула, мысленно добавив. «Сила в правде, брат!» «Моя сила управляет временем. Я маг времени», — сдался дракон. «Могу замедлить ход событий». Бальтазар достал одну цингу и подбросил в воздухе. Подвигал пальцами, и монетка зависла между нами. Очень медленно покрутилась вокруг себя и опустилась на ладонь мужчины, словно перышко. «Могу остановить вовсе или ускорить?» Снова подбросил. Монетка опять зависла, совсем не двигаясь, а через полминуты упала с обычной скоростью. «Без меня менять прошлое или будущее ты не сможешь». Я завороженно следила за манипуляциями дракона и слушала, раскрыв рот. Это же какие у него возможности! Не зря его губернатор островов держал при себе почти 300 лет. Я хочу контролировать свои видения. Хочу знать, будет ли то будущее, которое уже видела. «Это зависит не от меня», — покачал головой Бальт. «Но я знаю, как вызвать у тебя видение сейчас». «И как же?» Сама приблизилась к нему. «Вот так». Бальтазар схватил меня за щеки и впился своими грешными губами в мои. Его язык тут же ворвался в глубину рта, а зубы, оставляя отметины, прикусывали губы. Не успела я отпихнуть его, как яркой вспышкой пронеслись кадры наших переплетенных тел. Аж дыхание перехватило. Я задрожала, чувствуя возбуждение будущей меня. Мужчина перестал целовать. Замер, крепко прижимаясь губами к губам, и тоже смотрел. Будущие мы были совершенно голые, потные и ненасытные. Дракон что-то сделал, как-то повлиял на видение, ускоряя его, показывая яркую кульминацию нашего соития. Я вздрогнула и отпихнула его. «Скажи что-нибудь». Бальтазар потормошил меня, и я же сидела слегка в прострации. Смотрела в зеленые глаза дракона и хлопала ресницами. Что только что было? Как это развидеть? И как не чувствовать себя еще больше изменщицей по отношению к мужьям? «Иди спать!» И я дернулась от него и вскочила. «Уходи! Сейчас, Бальтазар, иди!» «Ари, счастье мое!» Укоризненно посмотрел на меня дракон. «Я сказала, убирайся!» Топнула ногой и показала на лестницу. Не знаю, на что рассчитывал Бальт, вызывая это видение, но он добился совершенно другого исхода. «Хорошо!» «Спокойной ночи!» Сухо бросил мужчина, перепрыгнул через диванную спинку и затерялся в коридоре второго этажа. Ко мне вышел Арван. Скорее всего, слышал, как я тут кричала на дракона. Эльф подошел ближе, уткнулась ему в грудь носом и крепко обняла за торс. «Он тебя обидел?» — хмуро спросил муж. «Нет, лишь показал наше будущее». Глубоко вдохнула запах мужчины. Он всегда действовал на меня успокаивающе, умиротворяюще. «Оно настолько ужасно?» Арван крепче стиснул меня, прижимаясь губами к макушке. «Нет, просто... Он показал нас, и это было неожиданно. Я его не хотела». «Ари! Моя Ари!» Усмехнулся муж и потянул к дивану. «Доверься себе, своим чувствам к нам. Что бы там ни было, уверен, все было обоюдно и по любви. Отпусти прошлое. Ты в другом мире, у тебя другая жизнь. Не изводи себя». «Это не так просто», — сдулась я. «И чего так раскричалась? Вот сейчас, отойдя от видения, чувствую себя совсем истеричкой. Как хорошо, что рядом всегда есть умный эльф, который... потушит на корню все вспышки и истерики. Лучше пойдем спать. Мне нужно еще поработать, покачал головой мужчина. Тогда ты поработай, а я почитаю книгу, решила я и потянула Арвана в кабинет. Мы так часто проводили время. Он занимался своими делами, я же лежала на небольшой кушетке и читала. Иногда мы оба прерывались, чтобы просто поглазеть друг на друга. В кабинете Арван выключил верхний свет, оставив только один торшер возле дивана и включил небольшой светильник на письменном столе. Улеглась лицом к нему, прижала к груди одну из книг, забытых в его доме со времен похищения. Арван потер шею и занял свое место. Мы улыбнулись друг другу. Мужчина подмигнул и достал исписанный пергамент. Утром проснулась уже в кровати, укрытая легким пледом по самые уши. Сладко потянулась во все стороны и обнаружила записку на соседней подушке. Арван уехал в академию на педсовет. Нужно подготовиться к учебному году. Скоро экзамены у абитуриентов. После всех рыльно-мыльных процедур спустилась вниз. Бальт на кухне готовил завтрак. Кто-то из мужчин уже купил и заполнил холодильный шкаф продуктами. Я остановилась у квадратного кухонного островка, рассматривая голую спину дракона. Мужчина не был здоровым, как Велитар, или высоким, как Арван. Рост чуть выше среднего, худощавое, но рельефное телосложение. Мышцы виднеются и перекатываются. Все красиво очерчено. Он смуглее Велитара. Волосы у корней каштановые, а кончики выгорели на солнце, став русыми. Они у мужчины еще волнистые. Бальт их зачесывает назад, и одна непослушная прядь постоянно лезет в глаза. Руки у мужчины длинные, с очень выпуклыми венами. Бальтазар, будто почувствовав мое появление, развернулся со сковородкой в руках, пытливо осмотрел и положил на тарелку жареные яйца с овощами. Я же продолжала его рассматривать. Дракон был просто идеальной красоты, не зря за ним бегали все островитянки. И мужчина знает, как выглядит. Все в нем идеально. Еще и харизмой бьет, паршивец. У него ярко-зеленые глаза с пушистыми ресницами, брови густые с изломом, слегка впалые щеки. От этого выделяются скулы. Губы красиво очерчены, нижняя чуть пухлее верхней. Бальт еще слегка прикусывает ее и улыбается, показывая ямочки на щеках. Ямочки на щеках у мужчин — убийственное сочетание с зелеными глазами с поволокой. Челюсть тяжелая, чуть-чуть квадратная, но подбородок округлый. А еще это легкая небритость, совсем небольшая. Вот Арван вообще не страдает повышенной волосатостью. Велитар, помню, ходил бородатым первые пару дней нашего знакомства. Она у него была густая такая, двухнедельная. Но после из-за меня начал сбривать. Нужно попросить не делать этого. Как оказалось, мне нравятся небритыши. Опустила взгляд, осматривая шею и грудь мужчины. Шея длинная и тоже вся в выпуклых венах. А вот на груди волос нет. У моего мужа демонского есть небольшая поросль. Почему я вообще сравниваю дракона и демона? Примеряю Бальтазара на роль мужа? Дура. «Доброе утро!» — буркнула я и, шаркая тапочками, прошла к столу. «Привет!» Довольно доброжелательно ответил дракон и занял место рядом. «Как ты смог вызвать мое видение вчера? Не просто так же! Коснулся, и оно появилось!» Я разлила по кружкам горячий чай и приступила к завтраку. «Первое видение было на корабле, когда ты испугалась за Велитара. Второе тоже пришло к тебе, когда ты переволновалась. Пока ты не можешь управлять своими силами, они выплескиваются только из-за сильных эмоций, неважно каких. Злость, раздражение, негодование, потрясение». «Я хочу научиться управлять ими, прежде чем мы заявимся к королю». «Зачем?» — удивился Бальт. «Хочу узнать, чей сын Анзель на самом деле. Узнать, от кого в случае чего ждать удара. Ведь его отец уж точно захочет отомстить мне, когда правда раскроется». «А ты продуманная принцесса!» Усмехнулся дракон, возвращая себе ироничное настроение. «Хорошо. Если доверишься мне, мы можем попробовать снова». «Только с поцелуями не лезь!» — ткнула в него вилкой. «Не обещаю!» — хмыкнул Бальт, блеснув драконьими глазами. «Целовать тебе одно удовольствие!» «Так, все, я передумала!» — прервала его. «Сейчас же начнет меня тут смущать!» «Не бойся, кроха, мужьям не скажем!» Шепнул мужчина и подмигнул. «А, за что мне все это?» Завыла я, подняв глаза к потолку. Мы сытно поели. Бальт — отличный кулинар. И приступили к занятиям. Расселись на ковре, взялись за руки и пытались вызвать видение. Хотя бы одно, малюсенькое. «Просто подумай хорошенько обо мне», — советовал дракон, подбираясь ближе ко мне. Уже даже коленки наши прикасались друг к другу. «Отсядь!» — шипела я, словно змея. «Нет, так не пойдет», — рыкнул дракон по прошествию двух бессмысленных часов. Он жестко схватил меня за волосы на затылке и рывком притянул к себе. «Какого демона?» Воскликнула я и попала в плен его губ. Тут же перед глазами вспыхнула картинка полутемного помещения. Я и Бальтазар в кольце огня у алтаря. Голые. И опять это самое. Дракон использовал свое вуду, на этот раз остановил видение на очень пикантном кадре. Его губы мягко, но настойчиво целовали мои. Язык бился об зубы, просясь вовнутрь. Я сжимала его голову и старалась остановить поцелуй. «Смотри, Ари, это наше бракосочетание. Ты приняла мой огонь!» Прошептал Бальтазар, пощипывая мои губы. «Это наше с тобой будущее, и изменить его ты не сможешь. Не противься ему. Позволь этому произойти. Отпусти себя, счастье мое!» «Перестань! Ох!» Мой рот просто запечатали, углубив поцелуй. Мои бастионы рушились. Я сдавалась напору дракона, сдавалась и пропадала от этих настойчивых губ и юркого языка. Дрожала от сладких покусываний и пощипываний. Он слегка ослабил хватку и начал перебирать мои волосы, гладить кожу головы, посылая волны взбудораженных мурашек. Видение испарилось. Скорее всего, его прогнал Бальтазар. Но мы так и не прервались. Мужчина напирал. Прижимал сильнее, вторая его рука легла под грудь. Большим пальцем он провел прямо по вершинке, чувствуя мое возбуждение даже через одежду. Я простонала ему в рот и выгнулась, усиливая трение. Меня это отрезвило, оттолкнуло Бальтазара. «На сегодня хватит занятий!» — воскликнула я. «Хорошо!» — согласился дракон, переводя дыхание.